взялся, принялся один муженек. Да самый запьет и жене подает, самый запьет и жене подает. Ой, выпей-ка, женушка, выпей, душа. Сударь, я пить не хочу, право же худо не ложится мне. Ночью младеньки маленько спалось, мало спалось, много виделось я. Будто у нас на широком дворе выросла травушка шелковая. Разные цветики аленькие, аленькие васильковенькие. По этой травушке ходит павлин, ходит павлин с сизой павушкой. Сизая бабушка, ты у меня. Сизая бабушка.